В госпиталь Министерства обороны Андрея повез лично референт. Сам сел за руль, лихо развернул машину и выехал из Тарика. Полдороги проехали молча, хотя Обнорский чувствовал, что референту не терпится что-то сказать. «Болит?» — наконец нарушил тишину Пахоменко. «Так, не очень. Пощипывает чуть-чуть, и голова под бинтами чешется». «Слушай, Андрей», — осторожно начал Пахоменко, — «если у тебя там ничего серьезного, врач сейчас посмотрит, ты бы не очень обиделся, если бы... Короче, не стоит сейчас говорить про то, что тебя ранили, иначе у нас вообще массовый психоз начнется после кордавы. Сам понимаешь, не та обстановка. Как ты?» «Легко», — сделанным равнодушием кивнул Обнорский, хотя на самом деле ему хотелось зло рассмеяться. Он не сомневался, что в Адене-то все равно узнают про ранение, притом очень быстро. А вот Москва... Москва совсем другое дело, поскольку там есть мнение, что в Южном Йемене все спокойно и хорошо, и никаких боевых действий там не происходит. Каждый новый труп или раненый свидетельствует прежде всего о личном недосмотре командования, пустившего все на самотек. Дальше по схеме. Если есть упущение в работе, то должны быть и виновные. От этой дикой логики Андрею самому захотелось завыть, как выла вдова кордавы, но он сидел молча, глядел на дорогу и курил. «Вот и хорошо», — обрадовался Пахоменко и тут же смутился от своей радости. «Понятливый ты, хлопец Андрюха, генерал это не забудет. Люди на то и люди, чтобы навстречу друг другу идти. В жизни всякое бывает. Кое на что можно и глаза закрыть. Как, например, на ваши проводы Гридича и Цыганова, и на покалеченного паренька с электростанции». Обнорский не выдержал и усмехнулся. Ему казалось, что та история уже давно быльем поросла. А нет. Кому надо, все помнят, все учитывают. Русский врач-хирург внимательно осмотрел громовскую штопку, подумал и пожал плечами. «Знаешь что, паренек, не буду я тебе ничего перешивать. У тебя все уже затягиваться начало, нагноения нет. Заживет и так. Зачем рану лишний раз бередить? Тем более, что ничего серьезного я не вижу, просто кожу тебе рассекло. Недельки через две все зарастет, я нитки выну». Врач сделал перевязку и велел ходить в душ с полиэтиленовым мешком на голове. Обнорский вздохнул. Грязная голова как раз отчаянно чесалась, ее так хотелось как следует промыть. Вечером того же дня выяснилось, что переводчик кордавы Фархат Мирзаев, судя по всему, сошел с ума. Он никого не узнавал, выкрикивал какие-то странные слова, которые не понимали ни его земляки-таджики, ни русские, мочился под себя и бился головой о стенки. С помощью аминозина Фархада удалось утихомирить, но было ясно, что его придется отправлять в Союз. Что же касается ранения Обнорского, то официально была запущена версия о том, что Андрей споткнулся и ударился головой об острый камень. В это, наверное, мало кто поверил, но Обнорского никто вопросами не терзал, даже Семёныч ни о чем не спрашивал, пряча глаза, как будто в чем-то был виноват. В Адене, между тем, подходила к концу увертюра большого противостояния. На середину сентября было назначено проведение конференции Йеменской социалистической партии, призванной преодолеть подозрительность и недоверие, существующие между отдельными группами товарищей, а также отбить нападки арабской реакции, империалистических агентов и недальновидных политиков, считающих научный социализм неприемлемым для арабского мира. В начале августа в Аден прибыл из Москвы лидер оппозиции Абдель Фаттах Исмаил к великой радости своих сторонников,